Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Владимир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы из самоучителя Туссена и Лангеншейда, тихонько бормотал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и шипел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихоньку, едва заметно для самого себя, потягивал ее из рук молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке. В то же время он сбоку незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор. Как она смело спросила, хороша ли я? О, ты прекрасна, милая. Вот я сижу и гляжу на тебя. Какое счастье! Слушай же, я расскажу тебе, как ты красива. Слушай, у тебя бледное и смуглое лицо, страстное лицо, и на нем красные горящие губы. Как они должны целовать, и глаза, окруженные желтоватой тенью. Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая. Я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная. У тебя грудь, как у девушки. Ты вся порывистая, подвижная. На левом ухе внизу у тебя маленькая родинка. Точно след от сережки. Это прелестно. Вы не читали в газетах об офицерском поединке? Спросила вдруг Шурочка. Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза. «Нет, не читал, но слышал». «А что?» «Конечно, вы по обыкновению ничего не читаете. Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло что-то нелепое. Я понимаю, поединки между офицерами – необходимая и разумная вещь». Шурочка убедительно прижала вязанье к груди. «Но зачем такая бестактность? Подумайте, один поручик оскорбил другого. Оскорбления тяжелые, и общество офицеров постановляет поединок. Но дальше идет чепуха и глупость. Условие прямо вроде смертной казни. 15 шагов дистанции и драться до тяжелой раны. Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возобновляются. Но ведь это бойня... Это я не знаю что, но погодите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-то в кустах помещается фотограф. Ведь это ужас, Ромочка. И несчастный подпоручик, фендрик, как говорит Володя, вроде вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает после третьего выстрела страшную рану в живот, и к вечеру... Умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка-мать. И сестра, старая барышня, которые с ним жили, как у нашего, у Михина. Да послушайте же, для чего? Кому нужно было делать из поединка такую кровавую буфонаду? И это, заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разрешения поединков. И вот поверьте мне, поверьте, — воскликнула Шурочка, сверкая загоревшимися глазами. Сейчас же сентиментальные противники офицерских дуэлей, о, я знаю этих презренных либеральных трусов, сейчас же они загалдят, ах, варварство, ах, пережиток диких времен, ах, братоубийство. Однако вы кровожадны, Александра Петровна, — вставил Ромашов. Не кровожадно, нет, — резко возразила она, — я жалостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Но попробуйте понять, Ромашов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость, отвага, гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Кажется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы поединки, потому что понятие о чести, да еще преувеличенное, в крови у каждого француза, не немецким, потому что от рождения все немцы порядочны и дисциплинированы, а нам... Тогда у нас не будет в офицерской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или беспросыпных пьяниц, вроде вашего Назанского. Тогда само собой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании, при прислуге. Это ваше взаимное сквернословие, пускание в голову друг другу графинов с целью все-таки не попасть, а промахнуться. Тогда вы не будете за глаза так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно быть взвешено. Офицер — это образец корректности. И потом, что за нежности? Боязнь выстрела. Ваша профессия — рисковать жизнью. Ах, да что! Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в работу. Опять стало тихо.